На четвертый день Сулеймана окружили улемы, бывшие его учителя, наставники его сыновей. Султан угощал их коржиками, фруктами, шербетом. Жонглеры и акробаты развлекали присутствующих. Танцевали кечеки, мальчики в женском одеянии. Шуты веселили люд. Меддахи рассказывали смешные истории. Карагьёсщики показывали свои представления о приключениях выдумщика Карагьёза и его друга Хадживата. Борцы-пехлеваны показывали свою силу. Мамелюки устраивали конные игрища. Вечером засияли огнями полтысячи стамбульских джами. На Ат-Мейдане горели сделанные из дерева три вражеские крепости, каждую из которых обороняли 100 витязей. После взятия крепостей из них было выведено много прекрасных рабов, мальчиков и девочек. Только на седьмой день прекратились развлечения, и янычары пошли в обрядовый поход с пальмовыми ветками, с зажженными свечами, цветами и плодами, с фигурами птиц и животных, которые должны были символизировать мужскую силу. Далее, вплоть до 13-го дня, снова продолжались состязания в изобретательности и ловкости. Состязались музыканты, кто кого переиграет, пехлеваны, перетягивая канатом друг друга, моряки и янычары, взбираясь на гладенькие столбы, смазанные бараньим салом или намыленные, акробаты, прыгавшие через египетский обелиск и каменные столбы, снова слонялись повсюду меддахи и болтуны, слышались скабрёзные припевки и торжественные косыды, танцовщиков сменили поэты. Всем были дарованы золотые и серебряные монетки, которые бросали в шапку победителя или приклеивались ко лбу, чтобы все видели отмеченных. Загадочный немец выполнил свое обещание. Привезли большую клетку с тремя львами и бросили в нее гигантского вепря, опутанного сыромятными ремнями. Вепрь наставлял на львов свои страшные клыки, боролся за жизнь упорно и жестоко, но в конце концов был растерзан ловкими хищниками под рев толпы. Немцу даровали свободу и кошелек с дукатами. Между тем, главных виновников празднества повезли в хамам для торжественного омовения. Впереди шли хафизы, читая Коран. За ними стамбульская детвора, сопровождавшая поход, кричала «Аминдерин!». На следующий день первые лица государства, уполномоченные на это падишахом, пошли в Топкапы и привели оттуда трех султанских сыновей в золотых одеяниях. На ипподроме Мустафу, Мехмеда и Селима ждали визири, чтобы сопровождать их к султанскому трону. 12-летний Мустафа, белотелый, высокий, сильный, быстроглазый, как его мать Черкешенка, держался гордо, милостиво взмахивал рукой янычарам, которые восторженно ревели, увидев его. К султану подошел важно, поклонился с достоинством. Руку падишаху поцеловал, еле коснувшись ее губами, словно исполнял обряд, а не выказывал почтение. 9-летний Мехмед был точно уменьшенный султан. Такой же длинношеей, нахмуренный, тонкогубый, с внимательным взглядом, с преждевременной задумчивостью на смуглом лице. И если при взгляде на гордого Мустафу невольно хотелось воскликнуть «Вот идет будущий султан», то маленький Мехмед своим сходством с султаном вызывал холодную дрожь и трепет среди придворных. и от него поспешно отводили глаза.